Рваный плюнул на ржавый шест с потрескавшимся черепом. Так дикие обозначали свою территорию. В этой части мира добытчик никогда не был, но он не считал удачей забраться так далеко, ведь предстоял еще обратный путь. Отряду пока встречались только крошечные группы диких. Воины поднимали врагов на копья, а обладатели оружия железномордых умело выбивали самых опасных противников. Хранители долго шептались после того, как добытчик обнаружил мертвое поселение диких. Рваный насчитал 5 десятков поверженных врагов. Затем он сбился, разгибая пальцы. Проктор Фелмор брезгливо ощупывал обгорелые дыры. Только оружие людей и огня оставляло такие раны. Но они уже давно не покидали свои уровни. Тела были как будто разорваны изнутри. Едкая вонь от куч мусора и содержимого кишечников диких мешала дышать. Но воины деловито ворочали мертвых в поисках ценных вещей. Тогда-то враги и напали. Небольшой отряд выметнулся из дальнего туннеля, сразу же бросившись в атаку. 3 десятка диких громко вопили, потрясая своим нехитрым оружием. Их босые ноги кровоточили, а грязные волосы слипались от пота. Проктор выкрикнул сигнал сбора, и бойцы спешно построились в шеренгу, подняв копья. Стрелки успели положить нескольких диких, затем враги проломились сквозь редкий строй. Истошный вой, который издавали враги, не пугал людей. Воины уже знали, с чем им придется столкнуться. Проктор взял в поход лучших. Злость придала рваному сил, и он, скользнув за спины нападающих, обрушился на врагов. Первым повалился дикий с воем, всаживающий копье в живот уже мертвому воину. Добытчик отработанным движением полоснул врага по жилистой шее. Соседний враг повернулся к новой угрозе, замахиваясь ржавой железякой. И тут из его грудины выскочил наконечник копья. Перед Рваном оказалась женщина. Она хрипела оскаленным ртом, размахивая заостренной палкой. Привычно поднырнув под неуклюжий замах, добытчик достал врага, вбив острие клинка прямо под обвисшую грудь. Рваный тяжело вздохнул, вытирая пот. Враги закончились, а воины дорезали воющих диких. Клинок людей огня снова доказал свою ценность. Не зря в свое время за него пришлось отдать 3 десятка светящихся пластин. Прикоснувшись губами к значку на рукояти, Рваный пробормотал хвалу Создателю. Теперь он остался единственным добытчиком в отряде. Чойд погиб, когда дубина размозжила его седую голову. Окровавленное тело его женщины валялось рядом. Из спины торчал короткий стержень метательного копья дикого. Пересчитав бойцов, Проктор Фелмер недовольно скривился. Победа обошлась людям дороговато. Отряд потерял 9 умелых воинов. Еще один боец зажимал рукой разорванный живот. Хранитель покачал головой, и Проктор лично свернул ему шею, даровав быструю смерть. Люди перевязывали раны и распределяли трофеи, когда один из воинов вытянул руку, показывая вверх. Рваный поднял голову, обратив внимание на источник еле слышного шума. Высоко над головами победителей двигался необычный блестящий предмет. «Что это такое?» — удивленно спросил добытчик. «Никогда не видел подобного», — ответил старый хранитель, подслеповато разглядывая неизвестную вещь. «Сейчас посмотрим», — уверенно заявил Фелмор, поднимая свое оружие. Хлопнул выстрел, затем еще два. Проктору удалось поразить неподвижную цель с третьего раза. Рваный первым подскочил к упавшему в заросли объекту. Из еле теплой оболочки высыпалась черная крошка, а еле слышное гудение стихало. Металлический предмет умирал. «Механизм», — благоговейно прошептал молодой хранитель. «Промысел Создателя», — почтительно кивнул старик. «Какое дело Жардо до диких?» — фыркнул Проктор, осторожно касаясь вещи. «Нам не дано понять его замысла. Он создал нас, железномордых, диких и людей огня», — ответил хранитель, пробуя на вкус начинку непонятного предмета. Морщинистое лицо старика скривилось, и он сплюнул. «Это нечистая вещь. Скверно». «Создатель давно умер», — «Ему нет до нас дела», — бросил Фелмар, отворачиваясь. «Если бы не бредни хранителей, мы давно вырезали бы этих диких, заняв их уровни». «Такова воля Жардо. Нижний предел для диких, верхний предел для хранителей и людей огня», — ответил старик, отбрасывая трофей в заросли. Рваный завертел головой, услышав знакомый шум. Из темной дыры туннеля выскочили еще два гудящих механизма. Один из них поднялся к высокому потолку, спрятавшись в зарослях, а другой медленно закружился над головами недоумевающих людей.